It's a highly evolved soldier cast. Formidable killer. Генетический эксперимент нарушил природный баланс. We changed his DNA, Peter. I mean, we don't know what we did. И природа начинает мстить. Обладательница Оскара Мира Сорвино во всплеске экранного ужаса в фантастическом триллере «Мутанты» на канале ТВ-1000.